Глава третья. На пути к заветной цели. Город-столица Кувентас. 17 сентября. 12:00 дня. Погода стояла пасмурной с самого утра, но дождь, который обильно заливал городскую улицу, которая при свете яркого полуденного солнца блестела, как огромный драгоценный камень, не был серым и тусклым. В наполненном влагой прохладном воздухе ощутимо пахло свежестью и чистотой. Улица, носящая название Анталия-Линц, сейчас не была оживленной. По мокрой черной дороге, блестевшей как шкура гигантского морского змея, который только вынырнул из волн, лениво тянулась короткая цепочка автомобилей. Две полицейские машины, зеленое такси, ну а замыкающим звеном ехала черная Парентелла. Плавно свернув к обочине, она остановилась напротив здания ФРС. Двигатель выключился, дверца со стороны водителя сразу же открылась, и из машины вышла невысокая девушка с коротко подстриженными темно-каштановыми волосами. У нее было красивое запоминающееся лицо, которое окрасили глубокие темно-карие глаза, слегка выпирающие скулы и тонкие губы. А природная бледность кожи удачно контрастировала с темным цветом волос, бровей и глаз. Одета брюнетка была в строгий, отлично подчеркивающий ее стройную фигуру темно-серого цвета брючный костюм и выглядывающую из-под незастегнутого пиджака черную шелковую блузку с брошью. С мягким стуком захлопнув дверцу своей машины, девушка достала из кармана пиджака ключи и, заперев с помощью брелка центральный замок, направилась к зданию Федеральной расследовательной службы. Это было широкое 10-этажное строение, сделанное из черного мрамора и такого же цвета стекла с односторонней прозрачностью. Названное в честь Нормана Честерфилда, агента ФРС с 1920 года, а с 1930 по 1955 уже директора, оно возвышалось огромным черным блестящим монолитом, а по его фасаду на 10-метровой высоте были развешаны зеленые флаги Индерлии с символами бога Асазона, с золотыми солнцами, с плавно извивающимися лучами и всевидящим оком в центре. Внутреннее пространство здания имело 300 150,1 квадратных метров, и оно помимо офисных помещений включало в себя кинотеатр на 1000 мест, тренажерные залы, столовые, стрельбище, медицинскую клинику, лаборатории, морг, музей, галерею, камеры временного содержания, мастерскую по ремонту служебных автомобилей и еще кафетерий на 10 этаже с выходом в сад на крыше. Брюнетке обо всем этом было прекрасно известно, но что касается развлекательной составляющей, то к ней она в данный момент была совершенно равнодушна, поскольку шла сюда не за отдыхом, а за работой. И поэтому, поднимаясь по черным мраморным ступеням к парадному входу, она испытывала в душе очень возвышенное, где-то даже благоговейное чувство. Ведь верой и правдой служить своей стране была ее давняя мечта, которая уже совсем скоро воплотится в жизнь. Когда девушка подошла к входу, высокие створки дверей из бронированного стекла сразу же перед ней гостеприимно разошлись в стороны. Сработал оптический датчик, и она вошла в вестибюль здания бюро. Стоящие у входа два вооруженных охранника прощупали брюнетку магнитными сканерами на наличие оружия, которого при ней не оказалось. Затем, проверив документы, пропустили, и она пошла дальше. Здесь было все светло-синего цвета. Стены, мраморные колонны и поблескивающий от света ламп пол, в центре которого был изображен заключенный в широкую окружность логотип ФРС. Он представлял собой изображенный на черном фоне белый щит с символом Асазона, увенчанный двумя скрещенными того же белого цвета мечами. Над ними полукругом шла надпись «Федеральная расследовательная служба», а под щитом на развернутом свитке гласила «На страже Индерли». Пройдя мимо снующих туда-сюда людей к высокому столу стойки того же синего цвета, за которым восседал среднего возраста мужчина в строгом черном костюме, но без галстука, девушка сухо произнесла: «Мне к мистеру Андерсону». К директору, подняв на нее цепкий холодный взгляд, уточнил вахтенный и после ее утвердительного кивка сказал: «Если назначено номер 23553». Вбив названные ей цифры в стоящий перед ним на столе компьютер, мужчина снова поднял на нее взгляд и произнес: Ветер дует с севера. Лук. И он неудержим. Стрела. Снова пробежав пальцами по клавиатуре, вахтенный утвердительно кивнул и, на этот раз не поднимая взгляда, сказал: «На пятый этаж и налево». Отвернувшись от стола стойки, брюнетка бегло осмотрелась по сторонам и, найдя взглядом искомое, решительным шагом направилась к самому ближайшему лифту, которых здесь было целых 4 штуки. Каблуки ее дорогих лаково-черных туфель снова сухо застучали по мраморному синему полу. Но за общим гомоном находящихся здесь, в вестибюле людей и звуками их шагов, слышно этого особо не было. Подойдя к лифту, девушка нажала кнопку вызова, и когда створки бесшумно разошлись в стороны, вошла внутрь. Створки снова бесшумно сомкнулись, и она нажала на расположенной на стене электронной панели с номерами этажей кнопку с цифрой 5. Та загорелась красным, и лифт тронулся. Штаб-квартира ФРС. Кабинет директора. 10 минут спустя. «Я ознакомился с вашим личным делом, мисс Олисон», сказал директор ФРС Греган Андерсон, смотря на сидевшую в кресле напротив его стола посетительницу пристальным взглядом. «Честно сказать, результаты вашей учебы в академии впечатляют». «Спасибо, сэр», коротко улыбнувшись уголком красиво очерченного рта, произнесла брюнетка. «Приятно слышать. Конечно, не все давалось легко, но я старалась». «Да, это заметно», — согласно кивнув, подтвердил директор и, перелистнув несколько страниц, лежащего перед ним на столе ее досье, начал перечислять. «Превосходная точность стрельбы из любого вида оружия, грамотная тактика ведения боя в незнакомой местности, физическая подготовка, выносливость. Да, глядя на вас, так и не скажешь». Брюнетке ничего не оставалось, как просто пожать плечами. «Зачем что-либо говорить, когда за тебя все и так сказано?» Кроме того, у нее не имелось привычки себя рекламировать и расхваливать. Она предпочитала доказывать мастерство не словами, а делом. «Все это очень похвально. Но у нас здесь не военное подразделение, а потому в нашей работе в первую очередь востребован острый аналитический ум». Снова вперив в посетительницу пристальный взгляд льдисто-серых глаз, продолжил Греган Андерсон. «И искренне надеюсь, что с этой стороны вы тоже покажете себя на высшем уровне». «Конечно, я буду стараться», — согласно кивнув, произнесла девушка. «Но все же я хочу заметить, что не будь это так, я бы не смогла закончить академию, верно?» «Полагаю, что так», — неохотно согласился с ней директор бюро. «Но вот только я пока ничего подобного не наблюдаю. Вы не производите на меня впечатления». Брюнетка чувствовала, что ей очень некомфортно находиться в компании этого далеко не молодого, поджарого мужчины, который ей годился уже не то что в отцы, а в деды. У него было строгое, изборожденное глубокими морщинами лицо, очень густая серебристая шевелюра, а еще холодные и колючие, как два кристаллика льда, серые глаза. Она буквально физически ощущала его острый, пронизывающий взгляд и пошла в контратаку. «Ну, в боевой обстановке вы меня пока тоже не видели», снова пожав плечами, парировала девушка. «Я бы могла вам прямо здесь и сейчас продемонстрировать все свои навыки и способности, но, боюсь, тогда ваша должность в бюро станет вакантна». «Ну что ж, язык у вас, по крайней мере, подвешен», не моргнув глазом, заметил Греган Андерсон. «Надеюсь, академию вы заканчивали не с помощью него». «Сэр, я бы вам посоветовала впредь не выражать сомнений в моей профессиональной пригодности в таком оскорбительном ключе», совершенно серьезным тоном проговорила брюнетка. «А то велик соблазн доказать вам обратное прямо здесь и сейчас». «Это что, угроза?» Вскинув кустистые брови, изумился директор и, плавно сменив положение, опустил правую руку под стол. «Осторожнее с этим, мисс Солисон». «Это всего лишь предостережение», — поправила девушка, от внимания которой не ускользнуло его движение, а затем, усмехнувшись, добавила. «На вашем месте я бы даже не стала пытаться достать из ящика стола пистолет. Вы ведь все равно не успеете». «Я только выгляжу старым», — напряженным тоном произнес Греган Андерсон, не меняя положение. «Так что не стоит еще больше накалять обстановку. Чревато». «Вот и я о том же. Не стоит», — согласно кивнув, сказала брюнетка. «Все равно у меня шансов побольше ваших. Так что советую перейти к деловому разговору и, наконец-то, определиться с моим назначением. А то наш диалог ушел совсем не в ту сторону». «Я не приемлю, чтобы какая-то девчонка указывала мне, что делать», — багровее лицом с угрозой процедил директор. И тем более в моем рабочем кабинете». «Да бросьте, сэр, я ведь наоборот, хочу как лучше», — примирительным тоном произнесла девушка. «А если серьезно, мне потребуется всего 2 секунды на то, чтобы прикончить вас голыми руками. Кроме того, как полагаю, у вас тут наверняка превосходная звукоизоляция, чтобы в приемной не было слышно, о чем именно ведутся ваши секретные разговоры. А будь у вас под крышкой стола тревожная кнопка, здесь бы уже находились вооруженные агенты. Ну а я бы лежала на полу со скованными за спиной руками». Повисла пауза. Греган Андерсон нерешительно замер в той позе, что принял минуту назад, сидя в полоборота за столом и опустив вниз правую руку. А на его лице, к которому снова вернулся нормальный цвет, начала проступать растерянность. Конечно, он не ощущал исходящей от сидевшей напротив собеседницы никакой угрозы, но будь на ее месте кто-то другой, оказавшийся врагом, то все могло бы закончиться для него трагично. «Неплохо», — впечатлительно поджав губы, признал директор и снова сел прямо, положив правую руку на стол. «С первых же минут пребывания в кабинете нашли бреши в моей безопасности. Похвально. Что в таком случае вы могли бы предложить?» «Ну, во-первых, сменить пожилую секретаршу в приемной на секретаря-охранника, молодого и тренированного», — не задумываясь, сразу же ответила брюнетка. «А во-вторых, обзавестись тревожной кнопкой под столом на полу, чтобы при необходимости, не меняя позы, можно было привести ее в действие. Думаю, этого вполне достаточно». «Превосходно. Непременно воспользуюсь вашими советами». Без малейшего намека на шутливый тон совершенно серьезно проговорил Греган Андерсон. «А теперь, пожалуй, перейдем к делу. Вы наверняка слышали о покушении на лидера оппозиции». Штаб-квартира ФРС. Кабинет замдиректора. В то же самое время. Когда Джек Харрисон переступил порог кабинета своего непосредственного начальника Фрэнка Олдмана, то по его лицу сразу почувствовал неладное. Вернее, он начал догадываться о том, что случилось что-то нехорошее. Когда тот, позвонив, вызвал его к себе в кабинет, тон его голоса Джеку не понравился. Но сейчас, увидев, насколько его шеф хмур, убедился в своем предположении и почувствовал, как тревожно забилось сердце. Фрэнк Олдман стоял у своего стола и выглядел очень подавленным. Его всегда твердое, с резкими чертами лицо сейчас было каким-то помятым и невыразительным. Прежде уверенный взгляд потухшим и словно обращенным внутрь, а на остатках волос, что обрамляли его лысину, казалось, что седины с прошлого раза стало намного больше. «Вызывали, сэр?» — задал Харрисон риторический вопрос и после пригласительного жеста подошел к креслу для посетителей и уселся в него. «Что-то случилось?» «Да, то дело. Насчет того психоубитого, что ты просил разузнать», — почесав сбоку носа, проговорил замдиректора. «В общем, у меня ничего не вышло. Тела нет». «Что-что?» — опешив с недоумением, вопросил Джек. «Как это нет?» «Его забрали. Но кто, не знаю», — разведя руками, ответил начальник. Повисла пауза. Агент Харрисон смотрел на своего шефа, переваривая услышанное, и при этом поражался тому, насколько тот сейчас казался постаревшим. Разница в возрасте между ними была в 15 лет. Джеку в этом году 16 августа исполнилось 30, но Фрэнк Олдман выглядел сейчас на все 50, если не старше. «Да, очень странно», — не найдя что на это сказать, произнес Харрисон. «Да, но странно не только изъятие трупа, а также принадлежавших ему отпечатков пальцев и образцов ДНК, отчего его теперь невозможно идентифицировать», — проговорил замдиректора. «Какие-то странности были обнаружены при самом вскрытии». «Я заинтригован», — подавшись вперед, заинтересовался Джек. «Какие?» «Я говорил с патологоанатомом», — пояснил Фрэнк Олдман. «Этот убитый получил 12 смертельных ранений, 2 из которых пришлись прямо в сердце». «Это невозможно», — воскликнул Харрисон. «Да он бы умер на месте». «Вот именно», — согласно кивнув, подтвердил его слова замдиректора. «А насколько нам известно, он какое-то время был еще жив и скончался по пути в больницу. Но и это еще не все. Этот человек, как бы сказать... Короче говоря, он был оскоплен». «Оскоплен?» — изумленно переспросил Джек. «То есть кастрирован?» «Да, и каким-то странным образом», — проговорил Фрэнк Олдман и, морщась, явно подбирая слова, принялся пояснять. По словам патолога-анатома, то место среза... Короче, там не было никакого шрама. Будто этот неизвестный родился без мошонки. «А может, так оно и было?» — пожав плечами, предположил Харрисон. «Нет», — отрицательно мотнув головой, ответил замдиректор. «Вскрытие показало, что его органы были удалены. Но вот только непонятно, каким образом». «Да, очень странно», — повторил Харрисон. «Неизвестный кастрированный психопат, жаждущий смерти. Дальше тупик. Но не из-за этого же вы так расстроены». «Нет», — отрицательно мотнув головой, произнес шеф. «Это личное». «Сэр, если вам нужна помощь, только скажите», — проговорил Джек. «Ладно, давай не будем об этом», — махнув рукой, прервал тему в зародыше Фрэнк Олдман и, тихо вздохнув, сказал. «Вообще я тебя вызвал не столько по этому делу, сколько по другому. Покушение на Алана Крифера. Разобраться в нем поручили нам». «О боже!» — закатив глаза с мучительным стоном, произнес Харрисон. «Вы даже себе не представляете, насколько мне не хочется иметь дело с этим параноиком». «Увы, но придется», — снова разведя руками, проговорил замдиректор. «И прошу заметить, не тебе одному. Наша задача — доказать непричастность к покушению на него президента. Ну и как можно быстрее найти виновного. Но и это еще не все». Взяв со стола тонкую стопку скрепленных между собой машинописных листов, Фрэнк Олдман подошел к своему подчиненному и молча протянул их ему. Джек, ни о чем не спрашивая, принял у него документы и сразу же стал внимательно читать.